Глава 21. «Что сделать, простите?» Полина потихоньку пятилась, глядя на распростертое по траве крыло. Не кстати вспомнилось, что когда-то в детстве она ужасно боялась высоты. «Именно то, что я тебе сказал, Полина Александровна, и нечего делать вид, что ты меня не поняла». Дракон закатил глаза. «А нельзя ли как-нибудь пешком, например?» «Через заросли?» «Ну, а как другие добираются?» «На своих крыльях». Поля уперлась спиной в дерево, судорожно сглотнула. «А портала нет?» «Для использования порталов между границами нужно для начала получить личное разрешение. Так что сейчас ты либо летишь у меня на спине, либо я понесу тебя в лапах, либо отказывайся от работы». «Вот так, грубо и без церемоний». Поля поморщилась, дракон фыркнул сизым дымом. Не веря, что все же делает это, Полина шагнула вперед. «Нужно просто сделать это», — решительно убеждала она саму себя. «Ладно». «Ладно?» «Да, я так и сказала, ладно», — нервозно повторила девушка, приближаясь к дракону. «Можно подумать, это ты делаешь мне одолжение, а не наоборот». Голос Даррена звучал даже слегка обиженно. «Между прочим, когда я говорил, что мало кто удостаивается такой чести, я не шутил». «Я обдумаю это немного позже, в более спокойной обстановке, если можно». Нервы Поли были на пределе. Она уже приблизилась к нему вплотную и теперь уговаривала себя прикоснуться к его чешуе. Та оказалась на ощупь шероховатой, хотя и блестела, словно отполированная. Уже смелее она провела пальцами по его шее, чувствуя себя при этом крайне странно. Еще месяц назад она даже не задумывалась о том, что драконы реальны, что другие миры реальны, а теперь... Теперь она стоит перед обращенным в крылатого ящера мужчиной и собирается залезть к нему на спину. Даррен молчал. Рядом с ним, в его зверином облике, Поля казалась совсем крохотной, и это вызывало какое-то странное, щемящее чувство у дракона. Хотелось свернуться кольцом вокруг нее, отгородить от мира, совершенно иррационально. Хотя, признаться, она и была ему симпатична, живая, смешная, упорная и такая бесстрашная. Но сейчас она казалась рядом с ним маленькой любопытной мышкой. Дрожит от страха, но все равно идет. Забавная. А вот зверь внутри его сознания метался, хотя снаружи Веймар и был совершенно спокоен. Если бы Полина знала, каких сил ему стоило сдерживать свою вторую сущность, она бы уже бежала, сверкая пятками. Почему он так беснуется? Почему мечется, словно рыщет в поисках добычи, оголодавшей? Пришлось закрыть глаза, обращаясь внутрь себя и призывая дракона к спокойствию. Тот зашипел недовольно, но свернулся в клубок на краю сознания и притих. «Конечно, я знаю, что неотразим, и мной можно любоваться бесконечно долго», «Но если вы решили потратить на это целый день, то мы никуда не успеем». «И вовсе я не любуюсь», — фыркнула Поля и все же полезла по изгибам его крыла на спину. Здесь, у основания шеи, между ее изгибом и основанием крыльев, можно было неплохо устроиться. Усевшись между двумя гребневыми шипами, она ухватилась за тот, что оказался перед ней. Второй подпирал под спину, ноги пришлось вытянуть вперед». «Все это кажется не слишком надежным», — критично оглядываясь, подытожила Поля. «Я наложу на вас силовое поле. Оно не позволит упасть, не переживайте», — резюмировал дракон и начал подниматься. Земля осталась где-то внизу, как и поле на несчастное сердечко. Оно буквально ухнуло вниз и затерялось где-то в пяточках. Даррен расправил крылья, потянулся ими и после начал взмахивать, поднимая ветер. Несколько движений с явным усилием, и дракон оторвался от земли. Полина покрепче ухватилась за шип, зашумела в ушах. А после, глянув через плечо на девушку, Даррен ехидно прищурился и рванул вверх. Полина не кричала, не визжала, не просила спустить ее на землю, остановить, прекратить. Нет, она вцепилась в шип перед собой, зажмурилась, ощущая, как желудок поднимается к горлу. «Все в порядке», — услышала в разуме смеющийся голос, но ответить не смогла. Страх сковал, сжал в своих цепких ледяных лапках. «Полина?» Она смогла только помотать головой, продолжая жмуриться и стискивать зубы. «Эй, ну ты чего?» Кажется, теперь в его голосе звучало беспокойство. «Поверь, это абсолютно безопасно. Я не позволю тебе упасть. Открой глаза. Посмотри вокруг. Разве ты испытывала подобное прежде? Потом будешь жалеть, если все пропустишь». Что-то в его голосе, в словах, в самой интонации все же тронуло ее. Просочилось через корку ледяного страха. Не сразу, но она заставила себя разомкнуть веки. Перед ними раскинулось бесконечное зеленое море. Они летели совсем низко над кронами деревьев. Даррен почти касался их прижатыми к брюху лапами. От каждого маха его мощных крыльев по листве расходилась волна. Шелестела. Клёкот птиц отзывался на их полет. А впереди, над линией горизонта, всходили на небо три луны, отливающие розовым и синим. Он летел не торопясь, словно позволяя ей привыкнуть к этому чувству. Поток встречного воздуха облизывал лицо, путал волосы, трепал одежду, но не толкал. Поля попробовала пошевелиться, но сползти со своего места не сумела, словно что-то незримое удерживало ее. Похоже, Даррен и правда прижимал ее каким-то силовым полем. Когда страх отступил, она вдохнула полной грудью, расправила плечи. «Уже лучше?» — снова послышался его голос. «Да, спасибо», — крикнула в ответ. «Здесь так красиво!» «Я же говорил, и совсем не страшно». «Пожалуй, что так». Прошло немного времени, когда деревья слегка расступились, образуя просветы. Поля вытянула шею, пытаясь разглядеть, что там такое, но все, что удалось рассмотреть — узкая речка и несколько полян на ее берегах. «Мы почти на месте», — пояснил дракон. А спустя еще несколько минут они зависли над просторной поляной. Даррен начал снижаться. Мягко опустившись на землю, он снова расправил крыло. Поля ощутила, что ее больше ничего не держит, и с трудом принялась выбираться из своего импровизированного седла. Несмотря на то, что она все же немного пообвыклась в полете в роли драконьей всадницы, ноги все равно слушались плохо. Неловко соскользнув по крылу на землю, девушка попросту шлепнулась в траву. «И что мы здесь?» — начала она спрашивать, озираясь по сторонам, но снова потеряла дар речи. Из-за деревьев, мягко ступая по земле, вышли три белоснежных коня. Серебристые гривы ниспадали по длинным гнутым шеям, шкуры лоснились в солнечных лучах и буквально светились белизной, а изящную голову у каждого венчал длинный, прозрачный, словно хрусталь, рог. «Рады приветствовать, господин Веймар, вас и вашу спутницу!» Поля снова уловила мысли речь в своей голове. Голос говорившего был явно мужским, но таким нежным и мягким, точно пуховое перышко. И пусть ей не заплатят зарплату или дадут съесть еще какую-нибудь дрянь, притащат на королевский бал к самому сатане или посадят в высокую башню ждать спасения, за возможность побывать здесь она готова еще и сама приплатить господину Веймару. Эти создания были самыми прекрасными, кого Поле доводилось видеть в своей жизни. Квинтэссенция чистоты, света и какого-то невероятного тепла, от которого все в душе принималось петь.